должно говорить. Я учился у Олега Петровича». Выложив это, Тибор стал ждать, что она ответит. Он был удивлен, когда заметил, что женщина старается скрыть улыбку. «Да, Петрович. В свое время он был весьма приличным музыкантом. Знаю. Ученики Петровича до сих пор убеждены, что он заметная величина. Но в наши дни многие из нас считают его идеей, весь его подход...» Она покачала головой и развела руками. Заметив, что Тибор, внезапно онемевший от негодования, не сводит с нее взгляда, женщина снова тронула ладонью его руку. «Ну, довольно, молчу. У меня нет права. Оставлю вас в покое». Женщина встала, и Тибор сразу остыл. Он был добродушен по натуре и не умел долго сердиться. К тому же слова женщины о его старом учителе затронули в душе Тибора глубинную болезненную струну, мысли которой он не осмеливался не то что высказать, но даже до конца продумать. Когда Тибор вновь посмотрел на женщину, взгляд его выражал скорее смущение, чем гнев. «Ну вот», — начала она, — «вы сейчас, наверное, слишком сердиты, чтобы подумать о том, что я сказала. Но мне бы хотелось вам помочь. Если вы решите, что готовы к разговору, я остановилась вот там, в Эксельсиоре». Эксельсиор был самый большой в городе отель, и стоял он прямо напротив, на той стороне пьяццы. Показав его Тибору, женщина улыбнулась и направилась в ту сторону. Тибор провожал ее взглядом. У фонтана в центре площади она внезапно обернулась, спугнув несколько голубей, помахала ему рукой и пошла дальше. На завтра и через день Тибор неоднократно ловил себя на том, что думает об этой встрече. У него всплывало в памяти, как женщина скривила губы, когда он с гордостью назвался учеником Петровича. И он снова ощущал прилив злости. Поразмыслив, Тибор понял, что дело не в самом старом учителе. Просто он привык думать, что имя Петровича окружено почетом, и его ученикам всегда обеспечено внимание и уважение. Иными словами, он привык рассчитывать на это имя, как на свидетельство, которым можно похвалиться. И обеспокоился он именно от того, что это свидетельство, похоже, утрачивало силу. Тибор помнил также о приглашении, сделанном женщиной напоследок, и не раз, сидя на площади, обращал взгляд в дальний ее конец, где виднелся величественный портал отеля «Эксельсиор», у которого то и дело тормозили такси и лимузины. В конце концов, на третий день после разговора с Элоизой Маккормак Тибор пересек пьяццу, вошел в мраморный вестибюль и попросил портье вызвать мисс Маккормак по внутреннему телефону. Тот позвонил, назвал имя Тибора и после кратких переговоров передал ему трубку. «Простите, ради бога», — произнес ее голос. «Я забыла тогда спросить, как вас зовут, и не сразу поняла, кто это пришел. Но я вас, конечно же, помню. Признаюсь, я много о вас думала. Мне уйму всего хотелось бы с вами обсудить. Но, знаете, давайте организуемся правильно. Виолончель при вас?» «Нет, ну, конечно. Тогда почему бы вам не вернуться через час, ровно через час, и на этот раз виолончелью я буду ждать». Когда Тибор вновь явился в Эксельсиор, портье тут же указал ему на лифт и добавил, что мисс Маккормак его ждет. Хотя дело происходило днем, Тибор ощущал некоторую неловкость, заходя в ее комнату, но он успокоился, когда увидел просторный номер, где о расположении спальни можно было только догадываться. Деревянные ставни на высоком окне двери были распахнуты, трепетавшая на ветру тюлевая занавеска не помешала Тибору убедиться в том, что с балкона открывается вид на пьяццу. Сама комната со стенами из нетесного камня и темным дощатым полом напоминала монастырскую келью. Ее суровую простоту смягчали отчасти только цветы, диванные подушки и старинная мебель. По контрасту женщина была одета в футболку, тренировочные брюки и кроссовки, словно только что вернулась с пробежки. Гостя она встретила без особых церемоний, не предложила ни чаю, ни кофе, а сразу сказала: «Сыграйте для меня что-нибудь из того, что играли на концерте». Она указала на глянцевый стул с прямой спинкой, поставленный точно в центре комнаты. Тибор сел и вынул из футляра виолончель. Хозяйка, против его ожиданий, уселась боком к Тибору перед одним из больших окон. И все время, пока он настраивал инструмент, смотрела прямо перед собой, в пустоту. Когда он начал играть, она не изменила позы и по окончании первой пьесы не проронила ни слова. Тибор быстро перешел ко второй пьесе, потом к третьей. Минуло полчаса, минул час —